Глава 18. Черт попутал. В мае 1891 года по настоянию Льва Николаевича, желавшего освободиться от имущественного бремени, начался раздел его состояния между Софьей Андреевной и детьми. Дочь Татьяна писала об этом в своем дневнике. На Страстной неделе все братья съехались, потому что решили делиться. Этого хотел папа, а то, конечно, никто не стал бы этого делать. Все-таки ему это было очень неприятно. И раз, когда братья и я зашли к нему в кабинет просить, чтобы он сделал нам оценку всего, он, не дождавшись, чтобы мы спросили, что нам нужно, стал быстро говорить. «Да-да, я знаю, надо, чтобы я подписал, что я от всего отказываюсь в вашу пользу». Он сказал нам это потому, что это было для него самое неприятное. Ему очень тяжело подписывать и дарить то, что он давно уже не считает своим, потому что, даря, он как будто признает это своей собственностью. Это было так жалко, потому что он был как осужденный, который спешит сунуть голову в петлю, которой он знает, ему не миновать. А мы трое были эта петля. Земельные участки, принадлежавшие Толстому, были оценены 550 тысяч, после чего их разделили на 9 долей. Что не получилось сравнять, по стоимости выровняли доплатами. Дележ длился долго. 17 июня Толстой писал в дневнике «Дома не весело. Раздел». Результат этого раздела был таков. Старший сын Сергей Львович получил около 800 десятин земли при селе Никольском-Вяземском с условием уплатить в течение года сестре своей Татьяне Львовне 28 тысяч рублей, а матери в течение 15 лет 55 тысяч рублей с ежегодной выплатой 4% с этой суммы в качестве годовых процентов. Татьяна Львовна получила имение Овсянникова и 38 тысяч рублей деньгами. Илья Львович получил Гриневку и 368 десятин части имения при селе Никольском-Вяземском. Льву Львовичу достался дом в Москве, 394 десятины земли в Самарском имении при селе Бобровне и 5 тысяч рублей, которые в течение 5 лет должен был выплатить ему брат Михаил. Сам Михаил за минусом этих 5 тысяч получил 2105 десятин в Самарском имении. Андрей и Александра получили на двоих 4022 десятины земли в Самарской губернии с обязательством уплатить 9 тысяч рублей сестре Татьяне. Младший сын Иван стал обладателем 370 десятин в Ясной Поляне, а оставшаяся часть Ясной Поляны досталась Софье Андреевне. Ей же перешла и доля Марии Львовны, исчисляемой в 55 тысяч рублей. Мария Львовна от причитавшейся ей доли имущества вначале отказалась, чем очень обрадовала отца. «Как мне тяготиться жизнью, когда у меня есть Маша?» Но в 1897 году, готовясь выйти замуж, одумалась и все же ее взяла. Мать, так же как братья и сестра Татьяна, Машиного отказа не одобрили, считая, что она вносит лишнюю смуту в дележ имущества. «Вчера поразительный разговор детей», — писал Лев Николаевич в дневнике 5 июля 1892 года. Таня и Лёва внушают Маше, что она делает подлость, отказываясь от имения. Ее поступок заставляет их чувствовать не правду своего, а им надо быть правыми, и вот они стараются придумывать, почему поступок нехорош и подлость. Ужасно. Не могу писать. Уж я плакал, и опять плакать хочется. Они говорят, мы сами бы хотели это сделать, да это было бы дурно. Жена говорит им, оставьте у меня. Они молчали. Ужасно. Никогда не видал такой очевидности лжи и мотивов ее. Грустно, грустно, тяжело, мучительно. В 1900 году, вспоминая пресловутый раздел, Толстой признавался. «Мне теперь смешно думать, что выходит, как будто я хотел хорошо устроить детей. Я им сделал этим величайшее зло. Посмотрите на моего Андрюшу. Но что он из себя представляет? Он совершенно не способен что-нибудь делать и теперь живет насчет народа, который я когда-то ограбил, и они продолжают грабить. Как ужасно мне теперь слушать все эти разговоры, видеть все это. Это так противоречит моим мыслям, желаниям, всему, чем я живу. Хоть бы они пожалели меня». Жена и дети, по сути, были Толстому чужими. Близкого друга он обрел в лице Владимира Черткова. Случилось это осенью 1883 года. Элегантный красавец Чертков происходил из богатой, знатной и к тому же близкой ко двору семьи. Он начал было военную карьеру, но вскоре остыл к ней, несмотря на радужные карьерные перспективы, которые открывались перед ним благодаря родительским связям. Его потянуло к народу, и воззрения Толстого пришлись тут как нельзя кстати. Знакомство с Чертковым доставило Льву Николаевичу огромную радость. У него обнаружился последователь из высшего общества, и это не могло не радовать, доказывая верность толстовского учения. Радовался и Чертков. Я почувствовал такую радость от сознания того, что период моего духовного одиночества наконец прекратился, — вспоминал он. Чертков оставил армейскую службу и прилепился, если так можно выразиться, к Толстому в роли духовного сына. Как часто бывает, ученик-фанатик оказался глупее и непримиримее учителя-мыслителя. Чертков начал то и дело поправлять Льва Николаевича и бесцеремонно вмешиваться в его семейные дела, чем вызвал недовольство Софьи Андреевны, поначалу благоволившей к единственному светскому последователю мужа, блестящему конногвардейцу. Постепенно расположение сменилось иронией, а ирония перешла в неприязнь. Ну а уж от неприязни до ненависти рукой подать. Владимир Григорьевич стал идолом и разлучником. На третий месяц знакомства Чертков мог потребовать от Льва Николаевича приехать к нему в имение Воронежской губернии не ближний свет, чтобы помочь обратить толстовство трех крестьян. Лев Николаевич такой самолюбивый, такой самостоятельный, такой независимый, позволял Черткову не только вмешиваться в приватную интимность, но и давать чудовищные в своей бестактности советы. Софья Андреевна считала, что Лев Николаевич попросту падок на лесть. «Было письмо от Черткова», — писала она в дневнике. «Не люблю я его, не умен, хитер, односторонен и недобр», — и поясняла следом. «Л.Н. пристрастен к нему за его поклонение». Расположение Льва Николаевича к Черткову росло. «Как я радуюсь, что вегетарианство вам пошло на пользу», — писал ему Толстой. «Это не может быть иначе. Продолжаются ли ваши сношения с мужиками? Это как все хорошее и радостно, и здорово, и полезно». Не исключено, что благоволение Толстого поначалу было проявлением жалости и сострадания к психически неуравновешенному, скажем прямо, психически нездоровому человеку. «Скажу вам мое чувство при получении ваших писем. Мне жутко, страшно, не свихнулись бы вы», — писал он Черткову, а в дневнике записывал. «Видел сон о Черткове. Он вдруг заплясал, сам худой, и я вижу, что он сошел с ума». А вот другая запись о Черткове из дневника Толстого. «Он удивительно одноцентренен со мною». Чертков не скрывал, что страдает манией преследования, периоды маниакального возбуждения чередовались у него с длительными депрессиями. Суждения его были странны, но надо отдать ему должное, он мастерски умел производить впечатление. Лоск, красота, манеры, тихий, вкрадчивый голос. «Это был черт, дьявол, сатана, явившийся в семью Толстых, чтобы разбить ее вдребезги», — была уверена Софья Андреевна. «Дьявол приторный, вязкий, медоточивый, но в то же время способный на все ради достижения своих целей». Одно время Софья Андреевна подозревала, что ее мужа и Черткова связывает не только духовное родство, но и физиологическая приязнь самого, что ни на есть, земного свойства. Уж больно трогательной и крепкой казалась ей эта внезапно возникшая дружба между ними. «Отношения с Чертковым надо прекратить. Там все ложь и зло, а от этого подальше», — провозгласила в дневнике в марте 1887 года Софья Андреевна и начала действовать. Причиной послужило письмо Черткова Толстому, случайно обнаруженное Софьей Андреевной. Согласно семейной традиции, супруги читали и дневники, и письма друг друга, поэтому не было ничего предосудительного в том, что Софья Андреевна найденное письмо прочитала. Прочитала и вознегодовала. Чертков писал о том, как сам он счастлив в семейной жизни, и жалел Толстого, которому на этом поприще не повезло. Ни разу не называлось имя Софьи Андреевны, но к чему имена? Достаточно было хотя бы вот этой фразы. «При этом я всегда вспоминаю тех, кто лишен возможности такого духовного общения с женами, и которые, как казалось бы, гораздо-гораздо более меня заслуживают счастья. Спасибо вам за него», — благодарил Толстой Черткова за это письмо. «Вы, верно, не можете себе представить мою радость при чтении его. Как все хорошо, и ваша жизнь с женой и матерью, и те запросы жизни, которые встают перед вами. Очень радуюсь и люблю вас». Вмешательство в его семейную жизнь Льва Николаевича не покоробило. Чуть ли не с самого начала знакомства он стал поверять своему новому другу сокровенные тайны, всячески жалуясь на своих домашних. «Мне стыдно писать это, стыдно жить. Дома блюдо осетрины найдено несвежим. Разговор мой перед людьми мне близкими об этом встречается недоумением. Зачем говорить, если нельзя поправить? Вот тогда я молюсь. Боже мой, научи меня, как мне быть, как мне жить, чтобы жизнь моя не была мне гнусной». Оказывается, такой пустяк, как несвежая осетрина, мог расстроить великого мыслителя. Поистине, ничто человеческое не было ему чуждо. Интересно, ели ли осетрину яснополянские крестьяне, и если ели, то как часто? Чертков проявлял поистине трогательную заботу о Толстом. «Зачем вы не попросите вашего старшего сына помочь вам в приведении в порядок и содержании в порядке ваших бумаг? Это так важно, чтобы бумаги содержались в порядке кем-нибудь из ваших домашних». Далее следует откровенная, неприкрытая ничем лесть. «Все, что вы пишете, для нас так дорого, так близко всему хорошему, что мы в себе сознаем, что просто содрогаешься от одной мысли, что что-нибудь из ваших писаний может пропасть за недостатком присмотра». Чертков дотошно копировал попадавшие к нему рукописи, дневники и письма учителя, якобы желая сохранить все написанное гением для потомков. Он утверждал, что работает над составлением некоего свода мыслей Толстого. Толстому идея со сводом очень понравилась. Сама Софья Андреевна призналась впоследствии. «Я не права была, думая, что лесть заставляет Черткова общаться с Львом Николаевичем. Чертков фанатично полюбил Льва Николаевича и упорно много лет живет им, его мыслями, сочинениями и даже личностью, которую изображает в бесчисленных фотографиях. По складу ума Чертков ограниченный человек и ограничился сочинениями, мыслями и жизнью Льва Толстого. Спасибо ему и за это». Поначалу в руках Черткова оказался дневник Толстого за 1884 год, полученный им от Льва Николаевича вскоре после знакомства. В 1890 году Чертков попросил, можно сказать, и потребовал, передать ему на хранение все дневники. Толстой поначалу согласился, но в дело вмешалась Софья Андреевна, не желавшая, чтобы хроника их сложных семейных взаимоотношений попадала бы в руки постороннего человека, да еще и столь неприятного. Толстой послушал жену и оставил дневники у себя. «Мне очень жаль, что не могу послать вам дневники», — писал он Черткову. «Я тогда необдуманно написал, не говоря о том, что это нарушает мое отношение к этому писанию. Я не могу послать, не сделав неприятное жене, или тайну от нее. Это я не могу. Чтобы загладить свою вину несдержанного обещания, буду выписывать вам, как вот начал, и посылаю. Дневники же не пропадут, они спрятаны, и про них знают домашние, жена и дочери. Пропасть ничего Божье не может, я верю». Примерно с того же времени Лев Николаевич начал прятать свои дневники от Софьи Андреевны. Теперь она читала их тайно, ночами. Настойчивый Чертков обратился к дочери Толстого Марии, выполнявшей при отце роль секретаря, с просьбой снимать копии с писем и дневников Льва Николаевича, но получил отказ. Мария не пожелала выступать в роли соглядатая или тайного агента. «Вообще мне неприятно делать эти выписки», — писала она Черткову. «Стыдно вмешиваться в духовное и самое сокровенное его Божье дело». Чертков попытался зайти с другого боку, попросив Льва Николаевича поручить Маше снимать копии с его переписки, неинтимного характера, и отсылать их Черткову. «Несколько писем я просил Машу списать и сообщу вам», — написал Лев Николаевич в ответном письме. Однажды Софья Андреевна не выдержала и написала Черткову гневное письмо, в котором обвинила его в том, что он беспощадно эксплуатирует ее мужа, утомленного нервного старика. «По отношению ко всему, что касается его лично, нам следует быть наивозможно тончайшими исполнителями его желаний», — ответил ей Чертков. «Дальше больше. Во Льве Николаевиче я не только не вижу нервного старика, но напротив того привык видеть в нем и ежедневно получаю фактические подтверждения этого. Человека моложе и бодрее духом и менее нервного, то есть с большим душевным равновесием, чем все без исключения люди, его окружающие и ему близкие». Шпильки сменились прямым выпадом. «Вы действуете наперекор желаниям Льва Николаевича, хотя бы и с самыми благими намерениями. Вы не только причиняете ему лично большое страдание, но даже и практически во внешних условиях жизни очень ему вредите». Софья Андреевна отвечала в том же духе. «Если я 30 лет оберегала его, то теперь ни у вас, ни у кого-либо уж учиться не буду, как это делать». Свой ответ вместе с письмом Софьи Андреевны Чертков переслал Толстому. Софья Андреевна, в свою очередь, тоже пожаловалась мужу. «Чертков написал мне неприятное письмо, на которое я слишком горячо ответила. Он, очевидно, рассердился на меня за мой упрек, что он торопит тебя статьей, а я и не знала, что ты сам ее выписал. Я извинилась перед ним, но что за тупой и односторонне понимающий все человек? И досадно, и жаль, что люди узко и мало видят, им скучно». «Вы правы, но и она не виновата», — ответил Черткову Толстой. Она не видит во мне того, что вы видите. Льву Николаевичу приходилось трудно. Его положение можно было сравнить с положением мужчины, живущего на две семьи. Всяк тянет в свою сторону, не разрываться же напополам, в конце концов. Чертков конкурировал с Софьей Андреевной не только на семейном, но и на издательском поприще. В 1885 году при участии Льва Толстого с целью издания хороших и недорогих книг для народа было основано книгоиздательство «Посредник», в работе которого Чертков принимал самое деятельное участие. В 1897 году за помощь духоборам, он помогал им эмигрировать в Канаду, Чертков был выслан в Англию. Чертков продолжал переписку со Львом Николаевичем, издавал в Лондоне его труды, запрещенные к изданию на родине, продолжил работу над сводом, но Чертков был далеко, и Софья Андреевна постепенно успокоилась, сочтя, что поле битвы осталось за ней. Напрасно она так думала. Чертков вернулся через 10 лет, вернулся совершенно не изменившимся, разве что полысевшим и обрюзгшим. Уважение Льва Николаевича к нему возросло неимоверно, и Чертков пострадал за свои убеждения, да вдобавок, оказавшись в изгнании, не сложил рук, а продолжал бороться за правое дело. По возвращении Чертков поселился в Телятниках, близ Ясной Поляны, и активно взялся за работу по изданию полного собрания мыслей Льва Николаевича Толстого, так теперь назывался свод. В Телятниках был отстроен слишком большой и слишком красивый, по мнению Толстого, дом, где Чертков с семьей и соратниками зажил по-толстовски. Соратники, то есть прислуга и секретари-переписчики, будучи убежденными толстовцами, одевались по-крестьянски и спали прямо на полу, подстелив для мягкости солому и укрывшись собственной одеждой. Сам Чертков с женой, сыном и матерью жил на втором этаже, в весьма прилично обставленных комнатах. Полдень Чертков устраивал шоу всеобщего братства. Его семья обедала за одним столом со слугами, секретарями и местными крестьянами, занятыми той или иной работой в телятниках. По свидетельству дочери Толстого Александры Львовны, обедавшие были поделены на три категории, аналогично классам на железной дороге. К первой, поседавшей во главе стола и вкушавшие несколько перемен блюд, относились Чертков и его близкие. Вторую составляли образованные люди, корпевшие над составлением полного собрания мыслей. Их кормили похуже. Третья, простонародная категория, могла рассчитывать лишь на жидкие щи да кашу с постным маслом. Чертков, как вольнодумец и смутьян, жил под неослабным надзором властей. За свою подрывную деятельность он был в 1909 году выслан из Тульской губернии. Подозревали, что к этому приложила руку Софья Андреевна, ради маскировки написавшей в российские и иностранные газеты письмо в защиту Черткова. Высылка выглядела фарсом. Высланный осел у родственников недалеко от Москвы, где и продолжал свою крамольную деятельность. «Мне не хватает Черткова», — печалился Лев Николаевич в апреле 1909 года. Окончательно ставшая чужой, жена все сильнее тяготила его. На каждое слово мужа Софья Андреевна отвечала водопадом упреков. Страстно желая высказаться и не имея к тому возможности, Толстой принялся писать посмертные письма. «Письмо это отдадут тебе, когда меня уже не будет», — обращался он к жене. «Пишу тебе из-за гроба с тем, чтобы сказать тебе, что для твоего блага столько раз, столько лет хотел я и не мог, не умел сказать тебе, пока был жив. Знаю, что если бы я был лучше, добрее, я бы при жизни сумел сказать так, чтобы ты выслушала меня, но я не умел. Прости меня за это». Прости за все то, в чем я перед тобой был виноват во все время нашей жизни, и в особенности в первое время. Тебе мне прощать нечего, ты была такую, какой тебе мать родила, верную, добрую женой и хорошей матерью. Но именно потому, что и не хотела измениться, не хотела работать над собой, идти вперед к добру, к истине, а напротив, с каким-то упорством держалась всего самого дурного, противного всему тому, что для меня было дорого. Ты много сделала дурного другим людям, и сама все больше и больше опускалась и дошла до того жалкого положения, в котором ты теперь. В дневнике Толстой отзывался о жене несколько иначе. Если бы она знала и поняла, как она одна отравляет мои последние часы, дни, месяцы жизни. В последнее время Софья Андреевна взяла моду угрожать мужу, да и всем домашним, самоубийством, расхаживая по дому с пузырьком опийной настойки. Это было невыносимо. Лев Николаевич отнимал пузырьки, разбивал о пол, топтал в гневе ногами, но все было тщетно. Во время следующей ссоры в руке у жены появлялась новая порция яда. Проклятый Чертков не мог сидеть спокойно. Он снова накалил обстановку Ясной Поляне. Бесконтрольно распоряжаясь трудами Толстого, Чертков позволил бесплатно опубликовать «Три смерти и детство», то есть покусился на владение Софьи Андреевны, которой было отдано право на произведение Толстого, написанный до 1881 года. Сыновья Илья и Андрей посоветовали матери обратиться в суд, но Лев Николаевич пригрозил отобрать у жены все авторские права, если она посмеет возбудить судебное дело. «Тебе все равно, что семья пойдет по миру», — кричала обезумевшая от обиды и ярости Софья Андреевна. «Ты все права хочешь отдать Черткову, пусть внуки голодают». 21 июля 1909 года Лев Николаевич писал в дневнике. «С вечера вчера Софья Андреевна была слаба и раздражена. Я не мог заснуть до двух и дольше. Проснулся слабый. Меня разбудили. Софья Андреевна не спала всю ночь. Я пошел к ней. Это было что-то безумное. Я устал и не могу больше, и чувствую себя совсем больным. Чувствую невозможность относиться разумно и любовно. Полную невозможность. Пока хочу только удаляться и не принимать никакого участия. Ничего другого не могу. А то я уже серьезно думал бежать. А страшно хочется уйти. Едва ли в моем присутствии здесь есть что-нибудь кому-нибудь нужное». 26 июня 1910 года Софья Андреевна писала в дневнике. «Лев Николаевич, муж мой, отдал все свои дневники с 1900 года Черткову и начал писать новую тетрадь там же, в гостях у Черткова, куда ездил гостить с 12 июня. В том дневнике, который он начал писать у Черткова, который он дал мне прочесть, между прочим, сказано: «Хочу бороться с Соней добром и любовью». Бороться? С чем бороться, когда я его так горячо и сильно люблю? Когда одна моя мысль, одна забота, чтоб ему было хорошо. Но ему перед Чертковым и перед будущими поколениями, которые будут читать его дневники, нужно выставить себя несчастным и великодушно добрым, борющимся с мнимым каким-то злом. Жизнь моя с Львом Николаевичем делается со дня на день невыносимее из-за бессердечия и жестокости по отношению ко мне, с горечью констатирует Софья Андреевна. И все это постепенно и очень последовательно сделано Чертковым. Он всячески забрал в руки несчастного старика. Он разлучил нас. Он убил художественную искру в Эль-Эн и разжег осуждение, ненависть, отрицание, которые чувствуются в статьях Эль-Эн последних лет, на которые его подбивал его глупый злой гений. Да, если верить дьяволу, то в Черткове он воплотился и разбил нашу жизнь, пишет она далее. Обреченность нарастает. Все эти дни я больна. Жизнь меня утомила, измучила, я устала от трудов самых разнообразных. Живу одиноко, без помощи, без любви. Молю Бога о смерти. Вероятно, она недалека. Как умный человек, Лев Николаевич знал способ, как от меня избавиться, и с помощью своего друга Черткова убивал меня постепенно. И теперь скоро мне конец. Спустя несколько дней она добавляет. Опять было объяснение, и опять мучительные страдания. Нет, так невозможно, надо покончить с собой. Я спросила, с чем во мне Лев Николаевич хочет бороться? Он говорит, с тем, что у нас во всем с тобой разногласия и в земельном, и в религиозном вопросе. Я говорю, земли не мои, и я считаю их семейными, родовыми. Ты можешь свою землю отдать. Я спрашиваю, а почему тебе не раздражает земельная собственность и миллионное состояние Черткова? Ах, я буду молчать, оставь меня. Сначала крик, потом злобное молчание. Сначала на вопрос мой, где дневники с 1900 года, Лев Николаевич мне быстро ответил, что у него. Но когда их просила показать, он замялся и сознался, что они у Черткова. Тогда я спросила опять, так где же дневники твои у Черткова? Ведь может быть обыск и все пропадет? А мне они нужны как материал для моих записок. Нет, он принял свои меры, отвечал Л.Н. Они в каком-то банке. Где, в каком? Зачем тебе это надо знать? Как? Ведь я самый тебе близкий человек, жена твоя. Самый близкий мне человек Чертков. И я не знаю, где дневники. Не все ли равно? Действительно, не все ли равно? Проклятый Чертков не только завладел дневниками Толстого, он вознамерился подточить финансовое положение его семьи, уговаривая Льва Николаевича передать права на свои произведения в общее пользование. По его мнению, пророк, провозгласивший отказ от собственности непременным условием праведной жизни, не мог и не должен был позволять своей собственной семье наживаться на интересе людей к его творчеству. В сентябре 1909 года Лев Николаевич подписал завещание, в котором было сказано: Заявляю, что желаю, чтобы все мои сочинения, литературные произведения и писания всякого рода, как уже где-либо напечатанные, так и еще неизданные, написанные или впервые напечатанные с 1 января 1881 года, а равно и все написанные мной до этого срока, но еще не напечатанные, не составляли бы после моей смерти ничьей частной собственности, а могли бы быть безвозмездно издаваемы и перепечатываемы всеми, кто этого захочет. Желаю, чтобы все рукописи и бумаги, которые останутся после меня, были бы переданы Владимиру Григорьевичу Черткову с тем, чтобы он и после моей смерти распоряжался ими, как он распоряжается ими теперь, для того, чтобы все мои писания были безвозмездно доступны всем желающим ими пользоваться для издания. Прошу Владимира Григорьевича Черткова выбрать также такое лицо или лица, которым бы он передал это уполномочие на случай своей смерти. Завещание было переписано набело дочерью Александрой, которая после смерти Марии, бедняжка скончалась от пневмонии в возрасте 35 лет, была Льву Николаевичу ближе всех прочих детей. Это завещание было больше политическим, нежели юридическим. Софья Андреевна могла без особых усилий опротестовать его, поэтому Толстому пришлось вскоре после первого завещания написать второе, согласно которому все права переходили его дочери Александре Львовне. Это завещание оспорить было нельзя. В нем не выражалось несколько туманное желание, чтобы все мои сочинения не составляли бы после моей смерти ничьей частной собственности, а шла речь о передаче прав от одного лица другому. Я, к моему удивлению и глубокому огорчению, убедился в том, что некоторые из моих семейных не намерены, как они сами открыто это заявляли, исполнить мое желание, писал Лев Николаевич в пояснительной записке ко второму своему завещанию. Для этого я решил оставить духовное завещание, по которому передаю полную собственность, все без исключения мною написанное по день моей смерти дочери моей Александре Львовне Толстой, будучи уверен в том, что она в точности исполнит мои распоряжения относительно этих писаний. Александра обещала отказаться от прав на сочинения отца, сделав их общественным достоянием. Очень надеюсь, что теперь устранится всякий случай для нежелательных столкновений в этой области между членами моей семьи, за невозможностью после этого каких-либо недоразумений по поводу этого вопроса, писал в завершении пояснительной записки Лев Николаевич. От домашних история с завещаниями хранилась в тайне, знала о нем только Александра. 1 июля Чертков в очередной раз приехал в Ясную Поляну. Софья Андреевна потребовала у него назад дневники мужа, на что тот крайне резко указал ей на недопустимость подобного поведения. Чертков сказал, что жена не вправе вмешиваться в отношения между учителем и учеником. «Сквозь весь наш разговор прорвались у Черткова грубые слова и мысли», — писала Софья Андреевна. Например, он кричал: «Вы боитесь, что я вас буду обличать посредством дневников? Если б я хотел, я мог бы сколько угодно напакостить. Хорошо выражение якобы порядочного человека вам и вашей семье. У меня довольно связей и возможности это сделать, но если я этого не делал, то только из любви к Льву Николаевичу». Как доказательство того, что это возможно, Чертков привел пример Карлейля, у которого был друг, изобличивший жену Карлейля и выставивший ее в самом дурном свете. На всякий случай Софья Андреевна тут же поспешила оправдаться, написав далее: «Как еще низменно мыслит Чертков. Какое мне дело, что после моей смерти какой-нибудь глупый офицер в отставке будет меня обличать перед какими-нибудь недоброжелательными господами? Мое дело жизни и душа моя перед Богом. А жизнь моя земная прошла в такой самоотверженной страстной любви к Льву Николаевичу, что какому-нибудь Черткову уже не стереть этого прошлого, несомненно пережитого почти полвека моей любви к мужу». На прощание Чертков, с которого в пылу ссоры слетел весь лоск, заявил, что если б у него была такая жена, как я, он застрелился бы или убежал в Америку. А спускаясь по лестнице со Львом Львовичем Толстым, со злостью сказал: «Не понимаю такой женщины, которая всю жизнь занимается убийством своего мужа». Софья Андреевна заставила Черткова дать расписку, в которой он обещал вернуть дневники Льву Николаевичу сразу же по окончании работы над ними. Она чуть было и с мужа, пообещавшего передать дневники ей, не взяла подобную расписку, но Лев Николаевич сказал: «Какие же расписки жене, это даже смешно», — сказал он, — «обещал и отдам». «Но я знаю, что все эти записки и обещания — один обман», — написала Софья Андреевна в дневнике, а позже приписала. «Так и вышло с Львом Николаевичем. Он дневников мне не отдал, и положил пока в банк в Туле. Обещание, вырванное у Черткова, ее тоже не радовало. Чертков отлично знает, что Льву Николаевичу уже недолго жить, и будет все отлынивать и тянуть свою вымышленную работу в дневниках, и не отдаст их никому, — сокрушалась она. Неприязнь к Черткову совершенно не сказывалась на отношении Софьи Андреевны к его матери. «Приезжала мать Черткова», — пишет она в дневнике, — «на следующий день, 2 июля. Она очень красивая, возбужденная и не совсем нормальная, очень уже пожилая женщина. Бедная мать, у нее умерло 2 сына, и она подробно рассказывала о смерти Меньшова, 8-летнего Миши. Прошло с тех пор 35 лет, и рана этой утраты свежа, и сердце у нее измучено горем, и смертью ее Меньшова Миши прекратились навеки все радости жизни. Слава Богу, что она нашла утешение в религии». 5 июля Чертков снова наведался в Ясную Поляну. «Жизни нет», — изливала в дневнике душу Софья Андреевна. «Застыло, как лед, сердце Льва Николаевича. Забрал его в руки Чертков. Утром Лев Николаевич был у него. Вечером Чертков приехал к нам. Лев Николаевич сидел на низкой кушетке, и Чертков подсел близко к нему, а меня всю переворачивало от досады и ревности. Затем был затеян разговор о сумасшествии и самоубийстве», — продолжает она, не слишком вдаваясь в подробности. «Я 3 раза уходила, но мне хотелось быть со всеми и пить чай, а как только я подходила, Лев Николаевич, повернувшись ко мне спиной и лицом к своему идолу, начинал опять разговор о самоубийстве и безумии, хладнокровно со всех сторон обсуждая его и с особенным старанием и точностью, анализируя это состояние с точки зрения моего теперешнего страдания». В ночь на 11 июля Софья Андреевна снова завела с мужем разговор о дневниках, которые продолжали оставаться у проклятого Черткова. Снова были слезы, упреки, угрозы покончить с собой. В качестве последнего довода отчаявшаяся Софья Андреевна не придумала ничего лучше, как уйти на балкон, тот самый балкон, где еще в девичестве ощутила она впервые любовь Толстого, улечься там прямо на голые доски пола и начать стонать. Муж раскричался, заявил, что жена не дает ему заснуть, и грубо прогнал ее прочь. Софья Андреевна ушла в сад, и около 2 часов пролежала на сырой земле в тонком платье, пока за ней не пришли домашние. Это было не столько отчаяние, сколько демонстрация, устроенная истеричной натурой. В дневнике она писала: «Если б кто из иностранцев видел, какое состояние привели жену Льва Толстого, лежащую 2 и 3 часа ночи на сырой земле, окоченевшую, доведенную до последней степени отчаяния, как бы удивились добрые люди. Я это думала, и мне не хотелось оставаться с этой сырой землей, травой, росой, небом, на котором беспрестанно появлялась луна и снова пряталась. Не хотелось и уходить, пока мой муж не придет и не возьмет меня домой, потому что он же меня выгнал. Жив еле-еле», — писал на следующий день в дневнике Лев Николаевич. «Ужасная ночь. До 4 часов. И ужаснее всего был Лев Львович. Он меня ругал, как мальчишку, и приказывал идти в сад за Софьей Андреевной. Утром приехал Сергей. Ничего не работал, кроме книжечки «Праздность». Ходил, ездил. Не могу спокойно видеть Льва. Еще плох я. Соня бедная успокоилась. Жестокая и тяжелая болезнь. Помоги, Господи, с любовью нести. Пока несу кое-как». Желая положить конец истории с дневниками, Лев Николаевич пришел к Соломонову решению. У Черткова дневники забрать, жене их не отдавать, а положить до своей смерти на хранение в Тульское отделение Государственного банка. Разъясняя свои намерения, он написал Софье Андреевне обстоятельное письмо. Жена находилась рядом, буквально в соседней комнате, но разговаривать с ней не было ни сил, ни желания. Проще уж написать на бумаге, по крайней мере, просчет до конца, не перебивая. Сразу же, без предисловий, Лев Николаевич взял быка за рога, а затем перешел к пояснениям. Первое. Теперешний дневник никому не отдам, буду держать у себя. Второе. Старые дневники возьму у Черткова и буду хранить сам, вероятно, в банке. Третье. Если тебя тревожит мысль о том, что моими дневниками, теми местами, в которых я пишу под впечатлением минуты о наших разногласиях и столкновениях, что этими местами могут воспользоваться недоброжелательные тебе будущие биографы, то, не говоря о том, что такие выражения временных чувств, как в моих, так и в твоих дневниках, никак не могут дать верного понятия о наших настоящих отношениях. Если ты боишься этого, то я рад случаю выразить в дневнике или просто как бы в письме мое отношение к тебе и мою оценку твоей жизни. Мое отношение к тебе и моя оценка тебя такие. Как я с молоду любил тебя, так я, не переставая, несмотря на разные причины охлаждения, любил и люблю тебя. Причины охлаждения эти были, не говорю о прекращении брачных отношений, такое прекращение могло только устранить обманчивые выражения ненастоящей любви. Причины эти были, во-первых, все больше и большее удаление мое от интересов мирской жизни и мое отвращение к ним, тогда как ты не хотела и не могла расстаться, не имея в душе тех основ, которые привели меня к моим убеждениям, что очень естественно, и в чем я не упрекаю тебя. Это во-первых. Во-вторых, прости меня, если то, что я скажу, будет неприятно тебе, но то, что теперь между нами происходит, так важно, что надо не бояться высказывать и выслушивать всю правду. Во-вторых, характер твой в последние годы все больше и больше становился раздражительным, деспотичным и несдержанным. Проявления этих черт характера не могли не охлаждать не самые чувства, а выражение его. Это во-вторых. В-третьих, главная причина была роковая та, в которой одинаково не виноваты ни я, ни ты. Это наше совершенно противоположное понимание смысла и цели жизни. Все в наших пониманиях жизни было прямо противоположно. И образ жизни, и отношение к людям, и средства к жизни, собственность, которую я считал грехом, а ты необходимым условием жизни. Разумеется, он не мог не постараться обелить себя. Я в образе жизни, чтобы не расставаться с тобой, подчинялся тяжелым для меня условиям жизни. Ты же принимала это за уступки твоим взглядам, и недоразумение между нами росло все больше и больше. Были еще другие причины охлаждения, виною которых были мы оба. Но я не стану говорить про них, потому что они не идут к делу. Дело в том, что я, несмотря на все бывшие недоразумения, не переставал любить и ценить тебя. Затем Толстой немножко покаялся. За то же, что ты не пошла со мной в моем исключительном духовном развитии, я не могу упрекать тебя и не упрекаю, потому что духовная жизнь каждого человека есть тайна этого человека с Богом, и требовать от него другим людям ничего нельзя. И если я требовал от тебя, то я ошибался и виноват в этом. И даже выразил готовность пойти ради жены на великую жертву, отказавшись видеться с Чертковым. Невозможно поверить то, что он был искренен, когда писал. Четвертое. Это то, что если в данную минуту тебе тяжелы мои отношения с Чертковым, то я готов не видаться с ним, хотя скажу, что это мне не столько для меня неприятно, сколько для него, зная, как это будет тяжело для него. Но если ты хочешь, я сделаю. А вот пятый пункт письма выглядит совершенно естественно и сомнений в искренности Толстого не вызывает. Если ты не примешь этих моих условий, доброй и мирной жизни, то я беру назад свое обещание не уезжать от тебя. Я уеду. Уеду, наверное, не к Черткову. Даже поставлю непременным условием то, чтобы он не приезжал жить около меня, но уеду непременно, потому что дальше так жить, как мы живем теперь, невозможно. Завершалось письмо чем-то вроде лирического отступления. «Я бы мог продолжать жить так, если бы я мог спокойно переносить твои страдания, но я не могу. Вчера ты ушла взволнованная, страдающая. Я хотел спать лечь, но стал не то что думать, а чувствовать тебя. И не спал, и слушал до часу, до двух, и опять просыпался. И слушал, и во сне, или почти во сне, видел тебя. Подумай спокойно, милый друг, послушай своего сердца, почувствуй, и ты решишь все как должно. Про себя же скажу, что я с своей стороны решил все так, что иначе не могу, не могу. Перестань, голубушка, мучить не других, а себя, себя, потому что ты страдаешь 100 раз больше всех». После некоторых проволочек Чертков был вынужден вернуть дневники, предварительно списав оттуда все пикантное, все записи в той или иной мере компрометирующие Софью Андреевну. Дневники привезла от него Александра Львовна. В Ясной Поляне на нее сразу же набросилась мать. Вырвала из рук сверток с дневниками, унесла к себе и принялась читать, лихорадочно перескакивая со страницы на страницу, с тетради на тетрадь. Дневники у Софьи Андреевны отобрали и заперли в шкаф, ключ от которого Лев Николаевич дать ей отказался. В ответ Софья Андреевна заявила, что выпила опий, но вскоре призналась мужу. «Я тебя обманула, я и не думала пить». Толстой пригрозил ей уходом из дома. Он выглядел настолько решительным, что Софья Андреевна пошла на попятный и даже разрешила мужу приглашать к ним Черткова. Разрешила не без задней мысли. Вот что писала она в дневнике. «Разрешила через силу Черткову бывать у нас, старательно вела себя с ним, но страдала, следила за каждым движением и взглядом и Льва Николаевича, и Черткова. Они были осторожны, но до чего я ненавижу этого человека? Мне страдание его присутствие, но буду выносить, чтоб видеть их вместе на моих глазах, а не где-нибудь еще, и чтобы они не затеяли вместо свиданий какую-нибудь еще длинную переписку. Софье Андреевне казалось, что муж скрывает от нее какие-то страшные тайны, иначе почему бы ему понадобилось прятать дневники? Я думала, что если Лев Николаевич так тщательно прячет свои дневники от меня именно, чего никогда раньше не было, писала она в дневнике 18 июля, то у них что-нибудь есть такое, что надо скрывать именно от меня, так как они были и у Саши, и у Черткова, а теперь закабалены в банк. Промучившись сомнениями и подозрениями всю ночь и весь день, я высказала Льву Николаевичу и выразила подозрение, что он мне изменил так или иначе, записал это в дневники и теперь скрывает и прячет их. Он начал уверять, что это неправда, что он никогда не изменял мне. Так зачем же их прятать? Из злобы и упрямства. Ведь если там много хороших мыслей, то они могли бы мне принести только пользу. Но нет, если скрывают, то, наверное, что-нибудь дурное, с ожесточением продолжает она. Я ничего не скрываю, ни дневников, ни своих записок, пусть весь мир читает и судит. Какое мне дело до людского суда? Знаю свою чистую жизнь, знаю, что читаю теперь, как книгу, все ощущения и самую суть природы и характера моего мужа. Скорблю и ужасаюсь. Ее муж тоже ужасался. Ужасался переменам, происходящим с женой. Ужасался настолько, что решился обратиться к врачам. Пригласил в Ясную Поляну известного психиатра Рассалима и доктора Никитина, бывшего до мобилизации по случаю русско-японской войны, семейным врачом Толстых. Диагноз оказался туманен и расплывчат. Дегенеративная двойная конституция, паранояльная и истерическая, с преобладанием первой. «Разбили мое сердце, измучили и выписали докторов Никитина и Расселима», писала Софья Андреевна 19 июля. «Бедные, они не знают, как можно лечить человека, которого со всех сторон морально изранили». Случайное чтение листка из старого дневника возмутило мою душу, мое спокойствие, и открыло глаза на теперешнее пристрастие к Черткову, и навеки отравило мое сердце. Сначала предложили мне такое лечение. Льву Николаевичу уехать в одну сторону, мне в другую. Ему к Тане, мне неизвестно куда. Потом, когда я расплакалась, увидав, что вся цель окружающих меня удалить от Льва Николаевича, я на это не согласилась. Тогда, видя свое бессилие, доктора начали советовать ванны, гулять, не волноваться. Просто смешно. Смешно на самом деле в Ясной Поляне не было никому. Всем было грустно. Не зная, чем бы еще досадить мужу и как отвратить его от ненавистного Черткова, Софья Андреевна решилась на уход из дома и даже написала письмо мужу с объяснением мотива своего поступка и заявление для газет. Заявление было весьма любопытным. В нем говорилось: «В мирной Ясной Поляне случилось необыкновенное событие. Покинула свой дом графиня Софья Андреевна Толстая, тот дом, где она в продолжении 48 лет с любовью берегла своего мужа, отдав ему всю свою жизнь. Причина то, что ослабевший атлет Лев Николаевич подпал совершенно под вредное влияние господина Чва, потерял всякую волю, дозволил Чву грубо обращаться с графиней и о чем-то постоянно тайно совещался с ним. Проболев месяц нервной болезнью, вследствие которой были вызваны из Москвы два доктора, графиня не выдержала больше присутствия Чва и покинула свой дом с отчаянием в душе. 25 июля она действительно ушла из дома, думая поселиться в Туле или уехать в Москву. Отговорил сын Андрей, которого мать встретила на вокзале. Вместе с ним Софья Андреевна вернулась в Ясную Поляну, боясь встретить мужа и его насмешки. «Но неожиданно вышло совсем другое и очень радостное», — писала она в дневнике. «Он пришел ко мне добрый, растроганный, со слезами, начал благодарить меня, что я вернулась. Я почувствовал, что не могу решительно жить без тебя», — говорил он, плача. «Точно я весь рассыпался, расшатался. Мы слишком близки, слишком сжились с тобой. Я так тебе благодарен, душенька, что ты вернулась. Спасибо тебе». И он обнимал, целовал меня, прижимал к своей худенькой груди, и я плакала тоже и говорила ему, как по-молодому, горячо и сильно люблю его, и что мне такое счастье прильнуть к нему, слиться с ним душой, и умоляла его быть со мной проще, доверчивее и откровеннее, и не давать мне случая подозревать и чего-то бояться. Все было бы прекрасно, если бы не проклятый Чертков. Но когда я затрагивал вопрос о том, какой у него разговор с Чертковым, продолжала Софья Андреевна, он немедленно замыкался и делал сердитое лицо, и отказывался говорить, не отрицая тайны их заговора. Вообще он был странный, часто не сразу понимал, что ему говорят, пугался при упоминании Черткова. А вскоре по дому стали ходить слухи о завещании Толстого, и жизнь в Ясной Поляне превратилась в сущий ад. В поисках спокойствия Лев Николаевич уехал погостить к дочери Татьяне и ее мужу в их имение Кочеты, расположенное в Новосильском уезде Тульской губернии. Сама Ясная Поляна находилась в Крапивинском уезде. Софья Андреевна увязалась за ним. Само собой, поездка вышла безрадостной. Софья Андреевна вскоре вернулась в Ясную Поляну без мужа, чтобы поснимать отовсюду фотографии Черткова, заменяя их на свои. Попутно убрала и фотографии дочери Саши, которая не могла простить истории с завещанием. Фотографиями дело не закончилось. Был приглашен священник, осветивший кабинет Толстого, дабы изгнать оттуда беса, то есть Черткова. Сознанием выполненного долга Софья Андреевна вернулась в Кочеты, как следует потрепала мужу нервы и снова уехала домой. Вскоре вернулся в Ясную Поляну и Лев Николаевич. Все тяжелее и тяжелее с Софьей Андреевной. Не любовь, а требование любви, близкое к ненависти и переходящее в ненависть, записал Толстой в дневнике в конце августа 1910 года, еще гостя у дочери и зятя. «Еду в Ясную, и ужас берет при мысли о том, что меня ожидает», — написал он утром 22 сентября 1910 года. Софья Андреевна 12 октября записала: «Понемногу узнаю еще разные гадости, которые делал Чертков. Он уговорил Льва Николаевича сделать распоряжение, чтобы после смерти его права авторские не оставались детям, а поступили бы на общую пользу, как последнее произведение Л.Н. И когда Лев Николаевич хотел сообщить это семье, господин Чертков огорчился и не позволил Л.Н. обращаться к жене и детям. Мерзавец и деспот. Забрал бедного старика в свои грязные руки и заставляет его делать злые поступки. Но если я буду жива, я отомщу ему так, как он этого себе и представить не может. Отнял у меня сердце и любовь мужа, отнял у детей и внуков изо рта кусок хлеба, а у своего сына в английском банке миллион шальных денег. Не то что у Льва Николаевича, им заработанных вместе со мной. Я во многом ему помогала. Сегодня я сказала Льву Николаевичу, что я знаю о его распоряжении. Он имел жалкий и виноватый вид и все время отмалчивался. Я говорила, что дело это недоброе, что он готовит зло и раздор, что дети без борьбы не уступят своих прав. И мне больно, что над могилой любимого человека поднимется столько зла, упреков, судьбищ и всего тяжелого. Да, злой дух орудует руками этого Черткова, недаром и фамилия его от черта. Она знает про какое-то, кому-то о чем-то завещание, в тот же день писал в своем дневнике Лев Николаевич, очевидно касающийся моих сочинений. Какая мука из-за денежной стоимости их, и боится, что я помешаю ее изданию. И всего боится несчастная. Чаша его терпения понемногу переполнялась.